Глава 26. Предложение сгорает через 3, 2. Щеки горят, и кажется, что я даже дышу с трудом. Я не должна идти у него на поводу, нет. Но и жить в таком напряжении, каждый миг думая, что вот-вот должно что-то случиться, в ненависти и презрении нет сил. И если мама не понимает, что мы просто не в состоянии ужиться все вместе, и для меня нет места в том мире, то, наверное, это мой шанс. «Хорошо!» — кричу я, понимая, что дошла до точки кипения. «Хорошо! Но теперь ты должен мне все рассказать!» Соглашаюсь, надеясь, что все будет не так уж и плохо. К тому же так он избавится от меня. Чувство вины, что грызет меня изнутри, затихает, когда я мысленно убеждаю себя в том, что истинная любовь мамы и Кирилла сможет преодолеть любые препятствия. Просто им надо потерпеть год, чтобы мы закончили школу и не зависели от них, начав строить самостоятельную жизнь. Но меня не покидает ощущение, что я заключаю сделку с дьяволом. «И расскажу, и покажу, муха». На его губах какая-то темная нехорошая улыбка. «Сегодня я покажу тебе, как именно мы будем выводить из себя родителей. Готова?» «Нет, я абсолютно к этому не готова. Почему ты не можешь просто по-человечески помочь мне? Зачем все это?» «Потому что у меня есть свои интересы. В итоге каждый получит свое». На его губах застывает самодовольная ухмылка. Вадим прекрасно понимает, что я уже на грани, поэтому не сомневается, что теперь все пойдет по его правилам, и, похоже, я стану заложницей этой сделки. «А теперь я бы все-таки поел». Не давая мне пойти на попятную, сводный отступает назад и, засунув руки в карманы джинсов, встает напротив фонаря, и его лицо прячется в тени. «Поздно уже», — отвожу я глаза в сторону, пытаясь справиться с накатившими эмоциями. «Закрыто все, может, доставка еще работает?» «Значит, делаем доставку. Пошли, муха. Я не планирую ночевать на улице». По дороге к нашей с мамой квартире мы заказываем пиццу и больше не разговариваем. Я не знаю, что он наплел маме и Кириллу, но звонков от родителей больше не поступает, а значит, мерзавец все же смог договориться с моей мамой. Странно, но меня совершенно это не беспокоит, потому что я устала. Молча заходим в подъезд и поднимаемся к нам на этаж. В таком же молчании проходим в квартиру. Я не смотрю на реакцию сводного. Мне, если честно, плевать на то, что он думает о нашем жилище. Вдыхаю глубже запах родного дома, и на душе появляется покой. Как же я счастлива оказаться здесь. «Будешь спать на диване?» Кидаю через плечо и прохожу в ванную помыть руки. Чем занят Вадим, не имею никакого понятия. Выхожу из ванны и сразу иду на кухню, чтобы поставить чайник, а когда раздается звонок домофона, вздрагиваю, не ожидая такой скорой доставки. Пока я принимаю курьера, сводного так и не видно. В животе урчит от крышесносного запаха пиццы, которую приходится оставить на столе, чтобы отыскать Вадима. Заглянув в гостиную, убеждаюсь, что его там нет. Тогда иду прямо в свою спальню. В комнате темно, но я все равно вижу его в заливающемся через окно свете уличных фонарей. Мерзавец стоит, опершись на подоконник, и смотрит во двор. «Пиццу привезли», — говорю я ему, стараясь подавить внутри раздражение от того, что он посмел зайти в мою комнату без разрешения. «Все же он тут гость». «Хорошо», — отвечает он, даже не поворачиваясь ко мне. Видеть его посреди своего убежища максимально странно и дискомфортно, и есть в этом что-то волнующее. Ощущаю странный трепет внутри, балансирующий на грани со страхом. Да, меня волнует ситуация и пугает, как и сам Вадим. С самого первого дня он вызывает во мне массу эмоций, и сейчас рядом с ним я напряжена, как никогда. «Хорошо, жду тебя на кухне. Собираюсь оставить его одного», как слышу резкое. «Стой!» Сводный медленно оборачивается, и у меня от чего-то перехватывает дыхание, когда он расправляет плечи. Я не могу рассмотреть его лицо, только силуэт. Сейчас он выглядит еще более устрашающе, чем раньше. Он кажется таким огромным в моей маленькой комнате, будто заполняет собой все пространство. Сердцебиение сбивается, Пульс учащается, когда Вадим отрывается от подоконника и плавной походкой дикого зверя приближается ко мне. «Зачем?» — спрашиваю, понимая, что сейчас что-то должно произойти, и я боюсь этого. Во рту пересыхает, и я инстинктивно пячусь назад, но Вадим оказывается быстрее. Он толкает дверь, захлопывая ее и не давая мне выйти. Я упираюсь спиной в дверное полотно, когда он ставит руки по сторонам от моей головы и нависает. До этого места не достает свет с улицы. Мы в кромешной тьме. Под ребрами такой грохот, что, кажется, сердечная мышца проломит грудную клетку. Я боюсь пошевелиться. Страх сковывает меня по рукам и ногам. Всё моё нутро кричит об опасности. Мне бы оттолкнуть его, закричать, но я не могу. Всегда знала, что нам нельзя оставаться наедине. Нельзя и нельзя находиться в такой близости. «Что ты делаешь?» С трудом поднимаю голову вверх, потому что кажется, что позвоночник задеревенел и не слушается меня, поэтому движение получается дёрганым. «Я обещал показать», — хрипло говорит он. И я вижу даже во тьме, как его глаза блуждают по моему лицу, а затем застывают на моем рте. «Что?» — голос окончательно подводит меня. Под ложечкой сосет, когда он склоняется ближе. «Это!» — обжигает шепотом мои губы и прижимается к ним своими.